В этот момент нас поймало энергетическое течение, выхватив нас из-под столика, и оно пронесло нас к люку. В воздухе вокруг нас кружили различные предметы. Их было больше, чем просто могло валяться в кабине или в трейлере. Двери, ящики кухни распахивались, выплевывая потоки кухонной утвари, тарелок, чашек, блюд, всякого прочего. Они все казались направляться в кабину. Мы проплыли через люк, и моя хватка немного ослабела. Меня отвлекало то, что происходило вокруг, и это ослабило не только мои тиски на горле у Мура, но и бешенство. Но когда я увидел, что они вытворяли с Карлом, мой гнев стал сильнее, если не вчетверо, то вдвое. Он крутился в воздухе возле меня голый до пояса вниз. С мошонки его свисали металлические проволочки, куда они были закреплены клейкой лентой. Проволочки вели к небольшой батарейке, которая плавала с выключателем вместе неподалеку от нас. Карл неловко пытался отцепить это устройство, но его спутывали длинные веревки, которыми он был привязан к одному из задних сидений в кабине. Я пытался снова покрепче сжать руки на мощной шее Мура, но у меня это не получилось. Энергетическая оболочка стала еще плотнее, я совсем потерял силы, и меня отнесло прочь от Мура. Мур был без сознания, лицо его потемнело и распухло, но я не мог сказать, убил я его или нет, но он все еще мог и дышать. Еще один из пособников Мура сидел в кабине, я пнул его ногой в лицо, когда меня проносило мимо. Потом попытался оттолкнуть от лобового иллюминатора, чтобы меня снова отнесло к Муру. И я мог бы закончить свою работу. На пути у меня то и дело возникали летающие предметы, и мне приходилось шлепать их, как мух. Они были повсюду. Карандаши, накладные, футляр от бинокля, рюкзаки, ботинки, пакет женских салфеток, содержимое аптечки, чья-то потерянная сандалия, тарелки, куски бумаги, заплесневевший рогалик. Весь мусор, который накопился за последний месяц и который, по общему согласию, мы должны были бы выбросить, может быть, завтра. Я почти совсем дотянулся до Мура, когда оба люка в кабине распахнулись. Страшно взрывная декомпрессия вымела всех и вся из кабины в абсолютный вакуум огромного зала. Но я мог дышать. Невидимая оболочка поймала воздух в себя. Пока я плыл вверх, кувыркаясь в воздухе, я думал, насколько же времени может хватить оставшегося вне воздушного пузыря. Постепенно мое вращение замедлилось не в результате моих собственных усилий, а просто потому, что действие взрыва прекратилось. Я смог наблюдать над тем, что происходило ниже. Везде были дорожные жуки. Примерно 30 штук они ездили туда-сюда между нашими машинами, которые все как одна выплевывали из себя то людей, то предметы из распахнутых люков. Тяжеловоз с обоих концов выстреливал разный мусор. Все наше оборудование и припасы вылетели наружу, включая оборудование для астрономов, причем без защитного покрытия. Вся наша команда тоже вылетела наружу. Дарла, Шон, Сьюзен, Лори, Волошин, Джордж и Винни. Где, черт побери, они все это время были? Подумал я про себя. Джон, Роланд и Лайем, все они были освобождены от пут и от влияния магического жезла мечты. Дарла с широко раскрытыми глазами, ничего не понимая, пролетела мимо меня. Пока мы поднимались все выше и выше, потом мимо пролетела Лори, и я попытался помахать ей. Она выглядела очень перепуганной, но я ее не винил. Я и сам был перепуган до потери пульса. Все поднималось в воздухе, кувыркаясь, переваливаясь, лениво вращаясь. Примерно на высоте 50 метров подъем прекратился. Все смешалось в одно пестрое облако, словно стая мигрирующих птиц. И все вращалось вокруг невидимого, но четко очерченного круга на полу зала, вокруг которого дорожные жуки располагались кольцом. Сцена была словно кошмар во сне. Все это происходило в полной тишине. Я мог слышать себя самого, когда я орал и взывал пролетающим мимо товарищам, но воздух проводил звук только внутри оболочки. Снаружи был вакуум, и в нем не слышалось ни звука. «Нет никакого резона орать», — подумал я, поэтому заткнулся. Облако людей и предметов стало упорядочиться, постепенно в нем появились спиральные вихри, которые вели вниз. Во время этого перетасовывания я был страшно удивлен, когда увидел Кори Уилкса, настоящего, из плоти и крови Кори Уилкса, который пролетел мимо. Он был голый до пояса, на нем были пижамные штаны, и вся его грудь была перетянута белыми бинтами. Он выглядел так, словно ему трудно было дышать. Его глаза, казалось, встретились с моими, когда он пролетал мимо. Посмотрел на меня, и что-то, словно искорка узнавания, промелькнуло в его взгляде. Потом глаза его закрылись, и он вылетел из поля моего зрения. Там, в облаке людей, происходили трогательные встречи. Тыврл, выживший в схватке со мной ретикулянец, проплыл мимо, как призрак. Его глаза, похожие на камеры, уставились на меня бессмысленным взглядом. Если Уилкса потряс меня, то вид Рагны, который входил в спиральный поток, совсем помутил мое сознание. Невзирая на собственное здравомыслие, я завопил: «Рагна, а ты что тут делаешь?» Ну что же, судя по движениям губ, он что-то ответил. Наверное, что-то вроде: «Ах, Джейк, мой загадочный друг! А разве все это не есть огромная интересность?» Может быть, он сказал другие слова, но такие же по смыслу. Если его радостно, почти идиотская в таком положении улыбка могла что-то означать. Легкое смещение в орбиты вынесло его подальше от меня. А за ним следовала его жена Они. Я застонал. Я видел мужчин, которых никогда не знал. Вне всякого сомнения, члены прочей банды Мура. Над кругом дорожных жуков образовался гигантский смерч-циклон. Течение сил несло всякий мусор спиральными потоками вниз. В широкий поток перед жуками, а потом все предметы снова взымали вверх в облако людей и предметов. Казалось, что жуки хотели посмотреть на нас и на все, что у нас с собой было. Я тоже очень быстро оказался в воронке, в облаке, и стал головокружительно спускаться в стремительно завихряющемся потоке. Однако, когда я оказался внизу, все внезапно прекратилось. Они обнаружили кубик. Круг жуков стал теснее. В сумрачном свете зала я едва видел черную точку кубика, который кружил перед жуками, а каждый из них по очереди вглядывался в кубик. Кубик прошел по кругу дважды, и этого им показалось достаточно вполне. Воронка стала снова спускаться вниз, и я оказался как на параде, перед инспектирующим оком жуков. Мы все плыли перед ними вместе с собранием различных вещей и инструментов. Я мгновенно сообразил себе, что должен появляться в мозгах дорожных жуков, когда они смотрели на нас, каталогизируя все, что они видели. Неодушевленный объект, инструмент, пища, неодушевленный объект, одушевленный объект, существо, полуразумно, двуногое млекопитающее, одежда для покрытия ножных конечностей. Ну, они сочли меня мало заслуживающим их интереса, но внимательно рассмотрели Винни и Джорджи. Потом я снова взлетел в циклоне вверх, медленно вращаясь, пока снова не оказался в облаке людей и предметов наверху. Я посмотрел вниз. «Шевроле» Карла поднималась отдельно, на особой воздушной подушке. Когда воронка из людей вещей рассосалась, машина заняла свое особое почетное место между жуками. Они даже столпились поближе, чтобы как следует рассмотреть ее. Ну, если они действительно смотрели. Ничто из машины не вылетело, потому что ее люки остались в неприкосновенности. Они провели добрых 10 секунд, приглядываясь к тому, что такое эта машина. Потом отступили на прежнее место, либо удовлетворенно увиденно, либо отчаявшись понять, что же такое перед ними. Обыск, осмотр закончился, ей-богу, он так слишком затянулся, потому что я обнаружил, что мне все труднее и труднее становится дышать.